Глава 39. Нежданная похвала. В зале поющего металла было тихо. Казалось, никто не хотел тревожить волшебный пол. Анита прижалась ко мне так сильно, будто боялась потерять. Устин стоял посередине комнаты и, поджав губы, что-то обдумывал. Кот, обмахиваясь хвостом, развалился на единственном предмете мебели — столики округлой формы. Над головой кружил януарий и обиженно завывал. А Фигейра остался снаружи, наотрез отказавшись летать, и привидение не могло простить недоверие другу. «Удержал бы!» — в очередной раз вздыхал януарий и тоскливо поглядывал на меня. «Веришь?» Я кивала, гладила малышку по волосам и смотрела на Устина. Казалось, тот медлил в опаске получить плохие новости. Нападение Магнуса было столь неожиданным и невероятно сильным, что даже обрушило часть замка на голову его хозяина. А появившиеся магнеры были очень опасны, ведь магия в наших бомбах вдруг погасла. «Вы ничего не измените, если будете тянуть», — не выдержала я. И, желая поддержать мужчину, улыбнулась. «Все может быть не так страшно, как вы думаете. Не изводите себя заранее». Устин кольнул меня холодным взглядом, но я уже не так сильно реагировала на его отстраненность. Желая подтолкнуть к действию, приподняла брови. «Или вы так пострадали от камней, что не в силах выпустить свой белый луч?» Устин вскинул подбородок и, сузив глаза, разжал пальцы. В пол ударила светлая магия, а я едва сдержала смех. Даже большие дяди в душе остаются мальчишками. Стоит нежно нажать на самолюбие, как почти каждый взрывается. Но злоупотреблять этим не стоит. Никто не любит, когда над ним подтрунивают. И я в том числе. Огоньки в прилепленных на стенах шариках начали светиться сильнее. Но все действие проходило медленнее, чем раньше. Будто магии Устина требовалось время, чтобы разогнаться. Улыбка моя растаяла. Возможно, я случайно попала в точку, и отец Аниты пострадал сильнее, чем показывает. Ведь его дочери не составило труда восстановить искорки в наших светильничках. «Устин!» — услышали мы взволнованный женский голос. «Хвала Шааду, ты жив! Как дети!» — сурово перебил ее маг. «У нас все хорошо!» Поспешила успокоить его Флоренс. Герман почуял приближающуюся грозу, и сын с малышкой успели спрятаться в подвале. Мы сумели дать отпор Магнусу. Его не так много прорвалось. «Магнеров не было?» «Нет», — ответила женщина. Помолчав, добавила. «Но присутствие ощущалось. Все шарики, что сделала твоя дочь, погасли как один». «У нас тоже», — мрачно проговорил Устин. «Бетрис», — начала была Флоренс и осеклась. «Сначала я связался с тобой», — понимающе пояснил маг и покосился на меня со странным видом. Помявшись, все же добавил. «Сейчас я не могу одновременно вызвать вас обеих». «Ты пострадал?» — заволновалась Флоренс. Ее голос звенел тревогой более сильной, чем просто беспокойство за друга. И даже за любимого. Я понимала, что стражи ценят Устина как самого сильного и полагаются на него, великий и ужасный. Как должно быть тяжело выносить этот груз. Поддавшись импульсу, я поднялась и обратилась к женщине из света. «Простите, Флоренс, меня зовут София. Непрекаянная душа, помните?» «Конечно». «Это я. Случайно, конечно. Устин пострадал из-за меня. Я стараюсь сделать замок более удобным, но не всегда получается. Иногда бывают несчастные случаи». «Понятно», — нервно рассмеялась женщина, но я ощутила, что напряжение спало. «Ты поосторожнее, дорогая. Энтузиазм похвальный, но безопасность хозяина и его дочери должна быть превыше всего». «Простите», — покаялась я и хитро улыбнулась мужчине. «Но мне кажется, хозяин нарочно позволил это». «Как так?» — удивилась Флоренс. «Неужели вы думаете, что такой сильный маг не сумел бы защититься? Когда я была в живом мире, моя подруга часто делала вид, что ей не здоровится, когда хотела денек или два отдохнуть дома». «О!» — тон женщины изменился, тоже стал более игривым. «Понимаю. Устин, отдохни как следует. Как ты знаешь, после грозы они долго не смогут проникнуть в Шаат. Устрой себе хороший отпуск. Но сначала узнай, как там Бетрис». «Договорились», — буравя меня взглядом, ответил маг и сжал пальцы. Луч погас, и показалось, что в зале наступила ночь. Когда глаза привыкли к естественному освещению, я погрозила Устину пальцем. «Вы обещали!» — посмотрела на девочку и подмигнула. «Кажется, нам пора планировать, как мы проведем выходные. Есть идеи?» «Конечно!» — с энтузиазмом начала Анита. «У меня есть!» — сурово осадил ее отец. «Починить стены замка и укрепить их. Сейчас ваши познания о цементе и прочем будут как нельзя кстати, София». «Вот тебе и отпуск», — буркнула я. Но это было больше для вида. Я прекрасно понимала, что Устин благодарен мне за алиби. Пусть и в своей собственной манере выразил это. Хорошей манере. Вскользь похвалив мои навыки и знания, дал понять, что я здесь необходима. Есть от чего стать счастливой. А маг тем временем глубоко вдохнул и снова разжал пальцы. Я с тревогой отметила, что луч, который ударился в сверкающий металл, был заметно слабее, но тем не менее контакт состоялся. «Устин!» Голос Бетрис был слаб, и по лицу мужчины скользнула тень беспокойства. «Ты пострадала?» «Жить буду», — проворчала та старушечьим голосом. «Эти ваши снаряды абсолютно бесполезны. И как ты мог поддаться очарованию заблудшей души, не понимаю». «Они не бесполезны», — повысив голос, перебил ее Устин. Не ожидая от мага подобной реакции, даже я вздрогнула. «Ты снова будешь ее выгораживать?» — взвизгнула женщина. «Я чуть не погибла, положившись на эти шары. Это твоя София бесполезна, как и ее идеи». «Ошибаешься», — процедил Устин. Он заметно побледнел, но продолжал выпускать силу в пол, освещая залу. «Она не только умна и находчива, но и обладает магией». «Что?» То ли это эхо, то ли этот вопрос задали одновременно мы с Бетрис, котом, Януарием и даже Офигейра. «А то!» Неожиданно мягко усмехнулся Устин и посмотрел на меня почти с восхищением. «Она остановила магнеров простым стеклянным шаром». «Непростым», — — запротестовала я. «Анита его зарядила! Вообще-то ты перепутала!» Девочка лукаво глянула на меня из-под лобья и достала светильничек, в котором искрилась розовая магия. «Вот он! Ты схватила погасший, но он сработал!» Внезапно ощутив слабость в коленях, я уселась на металлический пол, который торжественно отозвался одой к радости.